Глава 7. Рассвет в пасхальное воскресенье был серым, но оставалась надежда, что до охоты за яйцами дождь не начнется. Во время церковной службы родители не обращали внимания на священника. Они слушали, не застучит ли дробь по крыше святого Томаса. В церкви пахло ландышами. На каждой скамье лежали букетики этих маленьких белых колокольчиков с зелеными листьями. Это было мило. Пока маленькая Полет Лего не кинула букет в Тимми Бенсона, и тут начался ад. Священник, конечно, притворялся, что ничего не замечает. Дети носились по короткому проходу, родители либо пытались остановить их, либо делали вид, что ничего не происходит. Результат в обоих случаях был одинаковый. Священник прочел небольшой отрывок из обряда изгнания бесов. Прихожане произнесли «Аминь» и бросились вон из часовни. Ланч был организован обществом женщин англиканского вероисповедания, которое возглавлял Габри. Вокруг деревенского луга расставили садовые столики, накрытые красными в клетку скатертями. «Счастливой охоты!» — прокричал священник и помахал на прощание рукой, когда его машина поднялась на Дюмулен. Он направлялся в следующую часовню, в его следующем приходе. Он был абсолютно уверен, что его маленькая служба не спасла ни одной души. С другой стороны, ни одной души она и не погубила, и уже это было хорошо. Рут стояла на верхней ступени церковного крыльца, стараясь не уронить с тарелки сэндвичи с ветчиной на еще теплом хлебе из пекарни Сары, домашний картофельный салат с яйцами и майонезом и большой кусок сладкого пирога. К ней подошла Мирна, неся на голове обрезок доски, нагруженный книгами, цветами и шоколадом. Жители деревни гуляли по лугу или сидели за столиками, женщины были в больших вычурных пасхальных шляпках, мужчины пытались изображать из себя кого-то, кем они не являлись. Мирна стояла рядом с Рут, с трудом держа собственное тяжеленное блюдо с едой, и вместе они наблюдали за охотой. Дети носились по деревне, издавая радостные вопли и крики, когда им удавалось найти очередное деревянное яйцо. Один из братьев маленькой Розы Трэмблей столкнул ее в пруд, и Тимли Бенсон принялся ее оттуда вытаскивать. Пока мадам Трэмблей отчитывала сына, Полет Лего стукнула Тимми. «Явный признак влюбленности», — подумала Мирна, радуясь, что ей самой уже не 10 лет. «Хочешь, посидим вместе?» — спросила Мирна. «Нет, не хочешь», — отказалась Рут. «Домой надо идти». «Как твои курочки?» Мирна не обиделась на Рут. Обижаться на Рут означало вечно быть обиженной. «Это не курочки, а утки. Утята, я думаю». «А где взять настоящие яйца?» — прозвучал детский голос. Роза Трэмблей остановилась перед Рут, как Синди Лу перед Гринчем. В ее пухлых розовых ладошках лежали 3 изящных деревянных яичка. Примечание. Имеется в виду персонажа сказки «Как Гринч украл Рождество» американского детского писателя доктора Сьюза. Конец примечания. По какой-то причине дети 3 сосен, словно лемминги, неизменно шли с этим вопросом прямо к Рут. «Откуда мне знать?» «Ведь вы леди с яйцами», — сказала Роза, укрытая мокрым одеялом. Мирно подумала, что девочка немного похожа на драгоценные утиные яйца Рут, завернутые во фланельку. «Мои яйца дома греются, и тебе не помешало бы. Но если уж ты настаиваешь на этой глупости, то лучше пойди попроси шоколадные яички». Рут взмахнула своей тростью, похожей на кривую волшебную палочку, и показала на Клару, которая пыталась пробраться к садовому столику на лугу. «Но Клара не имеет никакого отношения к раздаче ребятам шоколадных яиц», — сказала Мирна, когда маленькая Роза сорвалась с места, зовя за собой других ребят, и в сторону Клары двинулась маленькая торнадо. «Я знаю», — буркнула Рут и похромала вниз по лестнице. Внизу она повернулась и посмотрела на крупную чернокожую Мирну, засовывающую в рот сэндвич. «Ты сегодня там будешь?» «Ты про обед у Клары и Питера? Мы все там будем». «Я не об этом говорю, и ты это знаешь». Старая поэтесса не повернула голову в сторону старого дома Хадли, но Мирна поняла, что та имеет в виду. «Не делай этого». «Почему?» «Я все время совершаю ритуалы. Помнишь, после смерти Джейн, тогда пришли все женщины, и ты в том числе, и мы провели обряд очищения. Мирна никогда не забудет, как они с женщинами обходили деревенский луг с дымящимися пучками шалфея, окуривая три сосны, чтобы избавить деревню от страха и подозрений, одолевавших ее. То было другое, Мирна Ландерс. Мирна не подозревала, что Рут известна ее фамилия и даже имя. По большей части Рут только махала руками и командовала. Это не ритуал. Это преднамеренная попытка ворошить зло. Это никак не связано с Богом или богиней, с духами или духовностью. Это связано с мщением. Меня повесили за то, что я жила одна, за то, что я голубоглазая и загорелая, за юбки драные, нехватку пуговиц, за мою ферму всю в сорняках, за средства против бородавок надежное и, да, еще за груди, и грушу сладкую, что скрыта в моем чреве, как только разговор о демонах заходит, все это пригождается. Примечание. Из стихотворения Маргарет Этвуд «Полуповешенная Мэри», посвященного некой Мэри Уэбстер, жительнице Массачусетса, которую в 1680 году обвинили в колдовстве и повесили на дереве, где она оставалась целую ночь. Однако, когда утром ее вынули из петли, она оказалась живой и прожила после этого еще 14 лет. Конец примечания. «Не делай этого, Мирна Ландерс! Ты знаешь разницу между ритуалом и местью, так же, как и то, что обитает в этом доме». «Ты думаешь, это связано с местью?» — недоуменно спросила Мирна. «Конечно, связано. Оставь это. Забудьте все, что связано с этим домом». Она ткнула палкой в том направлении. «Будь это волшебная палочка, из нее наверняка вырвалась бы молния и уничтожила этот погруженный в себя дом на холме». Затем Рут повернулась и похромала к своему жилищу, к утиным яйцам в духовке, к своей жизни. А Мирна осталась с воспоминанием о проницательных голубых глазах Рут, ее обтрепанной юбке и отсутствующих пуговицах. Она проводила взглядом старуху, шествующую в свой дом с его изобилием слов и сорняков. Дождик так и не начался, и пасхальное воскресенье промелькнуло быстро, как кролик в кустах. Большинство яиц было найдено Тимми Бенсоном, который в награду получил гигантского шоколадного зайца с множеством игрушек внутри. Полет Лего украла зайца у Тимми, но мсье Белево убедил ее вернуть приз и извиниться. Тимми, который провидел будущее, открыл коробку, отломал шоколадные уши, а остальное отдал Полет, и та ущипнула его. В тот вечер Питер и Клара давали свой ежегодный пасхальный обед. Жиль и Оливия явились с французскими батонами и сыром, Мирна принесла яркий букет и поместила его в центр соснового стола в кухне. Жанна Шове, экстрасенс, принесла небольшой букетик диких цветов, собранных на лугу рядом с тремя соснами. Софи Смит пришла со своей матерью Хейзел и с Мадлен. Домой она приехала днем ранее в маленькой голубой машине, битком набитой грязным бельем. Теперь она болтала с другими гостями, а Хейзел и Мадлен предлагали всем принесенные ими креветки. «Так, значит, вы экстрасенс?» Софи взяла несколько креветок с блюда в руках матери и обмакнула их в соус. «Меня зовут Жанна». «Как Жанну Дарк?» Софи рассмеялась. «Иоанна из Арка». Это прозвучало не очень приятно. «Будьте осторожнее. Вы ведь знаете, что с ней случилось. Высокая и стройная, Софи прекрасно держалась, хотя и немного сутулилась. Светло-русые волосы доходили ей до плеч. Вообще-то она была довольно привлекательна. Но было в ней что-то такое, что заставило Жанну слегка отпрянуть. Появился мсье Белево с черничными пирогами из пекарни Сары. В кухне зажгли свечи, открыли бутылки вина. В доме пахло бараниной, жареной в чесноке и розмарине, молодой картошкой, луком и чем-то еще. «Бога ради, это что, консервированный горошек?» Клара посмотрела в кастрюлю, принесенную Габри и Оливье. «Да, этот горошек мы извлекли из консервной банки», — ответил Оливье. «А в чем проблема?» «Да ты посмотри на этот горошек, он отвратительный». «На вашем месте», — обратился Габри к мсье Белево, который подошел к ним с бокалом вина и кусочком плавленного сыра бри на ломтике французского батона, «я бы воспринял это как личное оскорбление. Мы купили этот горошек в вашем магазине». «Мадам», — величественно произнес бокалейщик, — «это лучший консервированный горошек, какой можно купить за деньги. Лесьор! Собственно говоря, я думаю, что горошек так и растет прямо в банке. Не хочу даже упоминать о том странном гибриде, который был выведен Не иначе, как военно-промышленным комплексом, горошина в стручке. Словно в это кто-то поверит. Отвратительно. Мсье Белево говорил это так искренне, что Клара почти поверила ему, если бы не искорки в его глазах. Вскоре на их тарелках лежали горки жареной баранины, соус с мятой и овощи. Над свежими батонами в хлебницах, расставленных по всему столу вместе с маслом и сырами, еще поднимался порог. Стол, как и гости, чуть не стонал под всеми этими вкусностями. В центре стола расположился огромный букет от мирны. Вытянувшие к потолку свои руки ветви с набухшими почками, в горшок с землей были воткнуты яблочные ветки, гибкие ивовые, форзиция с нежнейшими желтыми цветками, пионовидные тюльпаны ярко-розового цвета. И мирно, словно маг, взмахнула салфеткой «Вуаля!» Она засунула руку в букет и вытащила шоколадное яйцо. «Хватит для всех нас!» «Возрождение», — сказала Клара. «Но ведь сначала должна быть смерть», — возразила Софи, оглядывая всех с напускной невинностью. «Разве нет?» Она сидела между Мадлен и мсье Белево, заняла место, когда на него уже собирался усесться бокалейщик. Софи взяла шоколадное яйцо и положила перед собой. «Рождение, смерть, возрождение», — произнесла она с умным видом, словно одарила их открытием, сделанным ею в университете Куинс. Клара подумала, что в Софи Смит есть что-то завораживающее, и всегда было. Софи приезжала из университета то блондинкой, то ярко-рыжей, то пухленькой, то худенькой, иногда с пирсингом, иногда без всяких украшений. Предугадать, какую Софи ты увидишь в следующий раз, было невозможно. «Но одно кажется неизменным», — подумала Клара, глядя на девушку с шоколадным яйцом. «Она всегда добивается своего». «А чего она хочет?» — спросила себя Клара и ответила, «вероятно, чего-то большего, чем пасхальное яйцо». Час спустя Питер, Рут и Оливье наблюдали, как их друзья и возлюбленные идут в ночь, невидимые, если не считать лучей их фонариков, отчего каждый из них напоминал подпрыгивающий факел. Поначалу они двигались кучно, но на глазах у Питера маленькие пятнышки света разделились, растянулись вереницей, каждый сам по себе, направляясь к темному дому на холме, который ждал их. «Не будь ты такой тряпкой», — сказал он себе. «Это всего лишь дом, черт его побери! Что там может произойти?» Но Питер Морроу умел распознавать пресловутое последнее слово, когда слышал его. Клара не чувствовала ничего подобного с детства, когда пугала себя до полного отупения, просматривая фильм «Изгоняющий дьявола» или отправляясь на громадные американские горки в Ля-Ронд. Она там пускала слюни, визжала, а один раз даже описалась. Это бодрило, вгоняло в ужас и мистифицировало одновременно. По мере того, как дом становился ближе, у Клары возникало странное чувство. Ей казалось, что дом приближается к ним, а не наоборот. Она не могла толком вспомнить, для чего они делают это. У нее за спиной раздавались звук шагов и голоса. К счастью, она знала, что следом за ней плетутся Мадлен и Удиль. Клара с радостью вспомнила, что в фильмах ужасов первым в когти монстра всегда попадает тот, кто идет последним. Но если с Мадлен и Удиль будет покончено, тогда последней станет она. Клара прибавила шагу, потом замедлила его, разрываясь между двумя чувствами, желанием выжить и желанием услышать, о чем говорят эти две женщины. После того, что она подслушала, когда прятала пасхальные яйца, ей казалось, что Адиль не симпатизирует Мат. Так о чем же они могут говорить? «Но это несправедливо», — сказала Одиль. Мадлен ответила что-то, но Клара не разобрала, что. А если бы она еще замедлила шаг, то луч фонарика Мадлен осветил бы то место на ее теле, куда фонариком обычно не светит. «Мне потребовалось немало мужества, чтобы сделать это», — произнесла Одиль немного громче. «Да бога ради, Одиль, не будьте смешной», — сказала Мадлен отчетливо и без малейшего сочувствия в голосе. Прежде Клара не знала Мадлен с этой стороны. Она так сосредоточилась на подслушивании, что налетела на кого-то. Это оказался Жиль. Клара подняла глаза. Они пришли.